Глава четвертая. Угнанный из Венеции ромбот в открытое море вышел впервые. И с таким противником, средиземноморским пиратом, раньше иметь дело не приходилось. А потому разбойнички вели себя весьма самонадеянно. Лучники и арбалетчики не стреляли, зато глумливые насмешки сыпались градом. На хреновой уйме языков. В пиратской команде собрался такой же интернационал, как и в дружине Бурцева. О, пираты ржали от души. От немногочисленного экипажа странного полузатонувшего судна без парусов и весел. Морские стервятники не ожидали ни сопротивления, ни подвоха. Какое сопротивление, какой подвох, если враг уже сложил оружие? Ну, а нелепую кормовую конструкцию, похожую на обрубок колодезного журавля с навесным щитом, нападавшие вовсе не принимали в расчет. Стрелки бестолково толпились на боевых площадках. Больше для виду толпились. Абордажная команда без щитов, с мечами, короткими копьями и длинными крюкастыми шестами, выравнивалась между кормой и носовой надстройками. Рулевой ворочил румпель, направляя высокобортный кок к задранному носу катера. Здесь перейти на терпящее бедствие судно было проще всего. Пиратский парусник приблизился. Мелькнули в воздухе кошки, струнами натянулись переброшенные веревки и канаты. Царапнули по металлу крючья на длинных древках. Лязгнул о нос катера абордажный мостик. Тяжелый окованный клюв на конце узкого трапа засел развороченным мистершмиттом палубе. Теперь два судна находились в единой связке, и расцепить их будет непросто. С воплями, молодецким гиканьем и присвистом пираты ломанулись на раумбот. Кто-то по тесному мостику, а кто-то сигал через борт. Первый, второй. Тяжелые сапоги загрохотали под накренившейся палубе. Зазвучали удивленные возгласы, веселые брань, боевые кличи. Третий, четвертый. С носа катера пираты спускались на притопленную корму, где понуро ожидала своей участи сдавшаяся без боя команда. У 20-миллиметрового пулемета ожидала. Пятый, шестой. Стрелки покидали боевые площадки. Тоже проталкивались к абордажному мостику. Седьмой, восьмой и девятый, иди. Ну, хватит разбойничать, ребятки. Пора и честь знать. Рев, которым отозвался MGC-38, на тяжелую поступь абордажной команды был сродни эрихонским трубам. Неминуемое возмездие и неотвратимая гибель слышались в морской братве в том реве. В первую очередь Бурцев выпустил по увешанной щитами кормовой надстройки кога. Откуда еще нависали глумливые лица стрелков? Короткую, но действенную очередь. Один щит упал, лица исчезли. Бурцев поворотил ствол, и сразу вторая очередь, такая же короткая, в носовую башенку пиратского судна. Потом протянул третью, подлиннее вдоль правого борта, по верхнему краю, на уровне груди тех, кто лез к абордажному мостику. Летели, сыпались, падали щепки и люди. Пули насквозь прошивали и дерево, и человеческие тела. Ор стоял несусветный. На коге возникла паника. На катере тоже. Уже перебравшиеся на раумбот пираты разделились. Трое, может четверо, в испуге юркнули за рубку. Остальные ломанулись обратно. Толпа, давка. Бурцев саданул еще раз. Разбойники повалились, попрыгали в воду. А абордажный мостик мгновенно опустел. Кто-то вскинулся было над бортом коги с натянутым луком, но пустить стрелу не успел. Бурцев уложил смельчака. Двое пиратов судорожно рубили канаты, стянувшие суда. Еще один возился у перекидного трапа. Бурцев успокоил и эту троицу. Магазин опустел. Нужно ставить другой, последний. Нужно перезаряжать пулемет. Что ж, сделаем паузу. «Они ваши!» — рявкнул Бурцев в своей малость ошалевшей команде. И словно на незримую кнопочку нажал, дружина ожила. Похватала оружие, ринулась в атаку. «Ха-а-а!» — вопил Дмитрий. «У-у-у!» — взбесившимся паровозом гудел Гаврила. «Ура!» — надрывался Барангул. «У-у-у! И-и-и!» Поляк Освальд, Литвин, Сбыслав и прус дядька Адам тоже демонстрировали силу легких. «И-и-и!» Злобно и обиженно визжали в унисон Едвига и Сымадзян. Пан Освальд Добржинский, совсем не по-рыцарски, пихнул свою даму в рубку катера. Правильно, там сейчас безопаснее всего. Низкорослый же китаец со шмастером в руках ярился от того, что никак не мог протиснуться вперед и достать противника невидимыми стрелами. Из-за спин дородных соратников у Семы не получалось. Только Джеймс лез в драку молча, без лишнего шума. Сказывалась привычка тайного убийцы. Щит, прикрывавший пулемет у пулеметчика, вдруг вздрогнул и треснул. Из пробитой доски высунулся тупорылый наконечник. То арбалетный болт целился в висок Бурцеву. Но застрял в отяжелевшем, набухшем от воды дереве. И еще одна короткая толстая стрела ударила в щит. Еще один наконечник чуть не дотянулся до Бурцева. Ага, в бой вступал второй пиратский ког. Лучники и арбалетчики целились в умолкшее кормовое орудие. Стрелы и болты мощных корабельных арбалетов шлепались в воду, звякали о металл, втыкались в щит. Но ведь и 20-миллиметровка уже заряжена по новой. Корабль, взявший раумбот на абордаж, Бурцев все защитил. Ког поддержки нет. Это судно и было не нужно совсем. Сначала он ударил по боевым башенкам надстройкам на носу и корме. Затем кучно всадил длинную щедрую очередь под ватерлинию. Выпустил все до последнего патрона. Следовало занять пиратскую команду более важным делом, нежели пулеметно-арбалетную дуэль. Обстрел катера прекратился. В воздухе больше не свистело, в воду не плюхалось. Утыканный стрелами щит не вздрагивал. Понятное дело, 20-миллиметровые зенитные снаряды — это не шутка. А герметичных перегородок, повышающей живучесть судна, в 13 веке строить еще не научились. Пиратский корабль тонул. «А значит, полундра! Спасайся, кто может!» «Уже не до боя, значит! Будь ты хоть трижды отчаянный корсар!»